Киносказка, фантастическая маска, сокращенно фантомас, кровавый глаз породила злая сила, как под маской крокодила. Скрылся он под долгов, угадайте, кто таков. Фантомас, о, фантомас, фантомас, кровавый глаз. Как-то раз жене сказали, что меня другой дали. И она разбушевалась, 3 часа подряд ругалась. Я прощения не просил, я тогда одно твердил. Дорогая, с ней тот раз был не я, а фантомас. Фантомас, фантомас, фантомас, кровавый глаз. За такую б чудо-маску я свою бы отдал каску. Для таких этим рвел, нихуя б не пожалел. Только в маске я лишу, говорил пожарник Сава, завладеть хоть раз жену. У начальника до Сава. Фантомас, мой господин, звони скорее в 01. Даром время не теряя, фильмофон стремилась рая. Строя всем мужчинам глазки, не меняла даже маски. Но войдем в кино в тот раз, и заменила мужу нас. И пошли у нее ребята, ну точно фантомасяна. Фантомас, о, фантомас, фантомас, кровавый глаз. Чудо-юдо, он и только, мёд не сжалось ни сколько. А убить, как прямой раз, может страшный фантомас. Бойтесь, люди, фантомаса, его дурного глаза. И попала я в фантомас, о, фантомас, фантомас, кровавый глаз. Нужны вам дровы, я выпал вас. До скорой встречи! Я фантомас, фантомас!